Иконы, ангела моего день, и служить те панихиды каждый год беспереводно, и в те дни корм на братью и вели и утешение, так и вели записать в синодик. И те бы архимандриты, которые после тебя будут, ведали и чинили по моему завещанию каждый год безо всякие порухи, а душу свою тебе поручаю. Будь ты напокон моей души помянник. Умоли ты Господа Бога об отпущении грехов моих. Будь моим ходатаем, будь моим молитвенником, изведи из темницы душу мою. И, заливаясь слезами, повалился в ноги архимандриту, ноги у него и срочицу, то есть сорочку, целует, а сам так и рыдает. Архимандрит утешает его, а князь так и разливается, плачет. Получишь ты по духовной большие деньги, сколько получишь, теперь не скажу. Недобро хвалитесь о делах своих. Четверть тех денег себе возьми, делай на них, что тебе Господь на сердце положит. Другой четвертью распорядись по совету с братьею, как устав велит. На соборе-то главы позолоти, совсем ведь облезли. Говорил я тебе, и денег давал, и бронился с тобой, а тебе все не имется, только и слов от тебя, лучше на иную потребу деньги изведу. А владычице жемчужный убрус устрой. Жемчуг княгине Марфа Петровна выдаст. Да выдаст она еще тебе 5 пудов серебряного лому. Из того лому риза во второй ярус иконостаса устрой. В Москве закажи. Зубрилову, серебряннику, не сметь показывать. Я еще с ним, с полицом покамест, жив разделаюсь. Отведает каналья, вкусны ль заборские кошки бывают. Представь ты себе, отец архимандрит, на ярмарке смел он шельмец до моего парадного выезду лавку открыть. Счастлив, что тотчас же уехал, а то б я ему 500 серед ярманки-то влепил бы. Под это слово ставень. Хлоп! Побледнел князь, задрожал. Упокой, Господи, душу раба твоего Дмитрия. За мной пришел. Слышал? А пальма-то так и завывает. Да полноте же, ваше сиятельство! Как это не стыдно! Ровно баба деревенская! «Ругаться, а черт этакой!» — во все горло закричал князь и кулаки стиснул. «Не больно ругайся, промозглая кутья! Кулак вот у меня, бабе, ну-ка, понюхай!» И поднес кулачище к архимандричьему носу. «Ложись-ка лучше с Богом на спокой, давно уж пора», — кротко и спокойно промолвил архимандрит. «Без тебя знают, баба! Там я тебе бабу долгогривый, черт! О, Господи помил, опять пальма! Нет, отче святый, надо умирать. Скоро во гроб положишь меня, скоро в склеп поставят меня. Темно там, сыро. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да, ведь я не докончил тебе про духовную-то. Третью четверть денег раздай по всей епархии протопопам, попам, дьякам, пономарям и иным, сколько их есть». Причетникам по рукам, каждому дьякону против попа половину, каждому причетнику против дьякона половину. И закажи ты им, и попроси ты их, усердно бы молились всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице о прощении грешной души раба Божия князя Алексия, искупили бы святыми молитвами своими велия моя прегрешения. Кирчагинскому дьякону не смей ни копейки давать. Вздумал на меня в губернскую канцелярию челобитну подать. Поле, слышь, у него я вытоптал, корову застрелил. Там разве хотел я у него хлеб оттоптать? Виноват разве я, что заяц в овес к нему кинулся? Упускать русака-то ради дьяконского овсишка. А корову разве сам я стрелял? Со мной вон сколько всякой сволочи ездит. Усмотришь разве за всеми? Усмотришь разве? Нет, ты скажи, отче преподобный, можно ли за этими дьяволами усмотреть, а? Можно? Да ты молчи, коли я говорю. Губы-то не распускай. Во многоглаголании несть спасение, так ты и молчи. Нечего тебе рассказывать. К духовному чину завсегда респект имею. Потому что вы, наши пастыри и учители, теплые об нас молитвенники, очищаете нас, окаянных, в бездне греховной валяющихся. Ото всякие мерзости и нечистоты. Оттого даже ни один пономарь, отродясь в заборье, на конюшню меня не бывал.